Сэм достал еще один лист и прикрепил рядом с картой. Внутренняя планировка домика, причем снизу аккуратным почерком указан масштаб. «Тем не менее, в конечном итоге она оказалась здесь», — произнес он, приклеивая к доске последний уголок листа. «Вот здесь она умерла, спиной к стене, назовем это внешней комнатой. Вскоре после смерти и до того, как наступило окоченение, ее переместили во внутреннюю комнату, здесь обнаружили тело в четверг рано утром». Он кивнул Куперу, мол, теперь слово вам. Купер сидел, устремив взгляд в пространство, словно погрузился в транс, он не торопился. Сначала прочистил горло, затем обвел нас всех взглядом, как будто хотел убедиться, что его внимательно слушают. «Жертва, — наконец начал он, — здоровая белая женщина, рост 1,64 м, вес 54 килограмма, никаких шрамов, никаких татуировок, никаких иных особых примет. Содержание алкоголя в крови 3 промилле, что соответствует 2 или 3 бокалам вина, выпитым за несколько часов до смерти. Не считая этого, токсикологический анализ отрицательный. На момент смерти она не принимала никаких наркотиков, токсинов или лекарств. Внутренние органы в пределах нормы. Я не обнаружил каких-либо поражений или признаков болезни. Эпифизы данных длинных костей несут на себе первые признаки сращения, что дает основание определить возраст в пределах 27-29 лет. Судя по тазу, она никогда не рожала». Купер потянулся к стакану с водой и сделал небольшой глоток. «Я точно знал, он еще не закончил». Пауза была ему нужна лишь для пущего эффекта. Наверняка старый лис решил нас чем-то добить. Купер аккуратно поставил стакан на край стола. «Тем не менее», — произнес он, — «она была на раннем сроке беременности». Сказав это, он отвалился на спинку стула и стал ждать, как мы на это отреагируем. «Господи!» — негромко воскликнул Сэм. Фрэнк прислонился к доске и задумчиво присвистнул. У Келли закатил глаза. «Этого нам только не хватало», — подумала я и огляделась, куда бы присесть. «А кто-нибудь из соседей упоминал об этом?» «Ни одна душа», — ответил Фрэнк, а Сэм покачал головой. «Наша героиня умела хранить свои секреты даже от самых близких друзей». «А если она не догадывалась», — возразила я, — «вдруг у нее были нерегулярные месячные?» «Боже мой, Мэддокс!» — ужаснулся Келли. «Прошу вас, оградите мои уши от таких подробностей. Просто сделайте пометку в отчете, если считаете нужным». «А нельзя ли посредством ДНК-анализа установить личность отца?» — спросил Сэн. «Почему нельзя?» «Очень даже можно», — ответил Купер, — «но для этого требуется образец биоматериала от такого предполагаемого отца. Эмбриону примерно 4 недели, он чуть меньше 0,5 сантиметра в длину, и, господи!» — буркнула Келли. Купер ухмыльнулся. «Можете опустить эти детали, скажите лучше, как она умерла?» Купер демонстративно выдержал паузу, давая понять, что не намерен безропотно подчиняться приказам у Келли. «В какой-то момент, в среду вечером», — произнес он, решив, по всей видимости, что произвел необходимый эффект, — «она получила удар ножом в правую часть грудной клетки. Скорее всего, удар был нанесен спереди. Точка удара и угол, под которым вошел нож, были бы невозможны, если бы его нанесли со стороны спины. Я обнаружил небольшие ссадины на обеих ладонях и одном колене, что дает основание предположить, что она один раз упала на твердую землю, однако никаких ран, какие можно было бы отнести на самооборону. Орудие ранения — лезвие длиной как минимум 7,5 сантиметра, одностороннее, заостренным концом, однако без каких-то специфических особенностей. Ну, в принципе, это может быть любой нож. От крупного перочинного до остро заточенного кухонного. Лезвие вошло под ключицей на уровне 8-го ребра, снизу вверх, и задело легкое, что в свою очередь привело к пневмотораксу. Поясняю для неспециалистов. Купер бросил многозначительный взгляд в сторону Келли. Лезвие вырезало в легком что-то вроде клапана, поэтому на вдохе воздух из легкого попадал в плевральное пространство, а на выдохе клапан закрывался, и воздух оставался внутри плевры. Будь жертве оказана срочная медицинская помощь, ее можно было бы спасти. Но поскольку таковая оказана не была, воздух постепенно накапливался и начинал давить на органы грудной клетки. В конечном итоге приток крови к сердцу был перекрыт, и она умерла. На минуту воцарилось молчание. Лишь было слышно, как гудят над головой лампы дневного света. Я представила себе, как она сидит одна среди холодных полуразрушенных стен, над головой снуют ночные птицы, накрапывает дождь, и ее постепенно убивает собственное дыхание. «И сколько это длилось?» — спросил Фрэнк. «Ну, это зависит от самых разных факторов», — ответил Купер. «После того, как жертву ударили ножом, она пробежала какое-то расстояние, значит, дышала чаще и глубже, что ускорило развитие пневмоторакса. Кроме того, лезвие оставило легкий надрез в одной из крупных вен в грудной клетке. Физическое усилие привело к тому, что легкий надрез превратился в разрыв и постепенно развелось кровотечение, причем весьма значительное. По моим прикидкам, сознание она потеряла примерно через 20-30 минут после того, как ее ранили, а скончалась еще через 10-15 минут». «А как далеко можно уйти за полчаса?» — спросил Сэм. «Я не ясновидящий», — ответил Купер, хотя и не злобиво. «Адреналин способен творить с человеческим телом настоящие чудеса, и есть все свидетельства того, что жертва находила состояние сильного эмоционального возбуждения. Наличие трупного спазма, в данном случае тот факт, что в момент смерти кисти сжались кулаки и остановились в таком состоянии на протяжении всей стадии трупного окоченения, обычно указывает на эмоциональный стресс. Если она пыталась спастись бегством, а я смею предположить, что так оно и было, то миля-другая представляется вполне вероятными. В противном случае она могла бы свалиться и через несколько метров». «Понятно», — произнес Сэм, и, взяв с чьего-то стола маркер, начертил на карте окружность, внутри которой оказались и полуразрушенная хибарка, и деревня, и Уайтернхаус, и несколько акров пустынных холмов. «Значит, непосредственное место преступления должно располагаться где-то здесь». «А не слишком ли ей было больно, чтобы уйти так далеко?» — спросила я. Фрэнк бросил взгляд в мою сторону. «У нас не принято спрашивать, мучилась ли жертва, если, конечно, не имела места пытка. Нам этого не положено знать. Потому что стоит проявить сочувствие, как прощай объективность, и тогда расследование идет на смарку, не говоря уже о том, что тебя самого потом будут преследовать кошмары. Ну, в общем, обычно мы говорим родственникам, что жертва не мучилась». «Попридержите воображение, детектив Мэддокс», — велел мне Купер. «Пневмоторакс — процедура почти безболезненная. Все, что она почувствовала, это учащенное дыхание и сердцебиение. По мере нарастания шока кожа, по всей видимости, сделалась холодной и липкой, и появилось легкое головокружение, однако у нас нет никаких оснований предполагать, что она скончалась в жутких мучениях». «А с какой силой был нанесен удар?» — поинтересовался Сэм. «Мог ли его нанести любой, или это был кто-то сильный?» Купер вздохнул. «Обычный вопрос — кто? Кто-то тощий и слабосильный? Женщина? Ребенок? А если ребенок, то какого возраста?» «Форма раны в поперечном сечении в сочетании с отсутствием кожной бахромы в точке удара дает основание полагать, что удар был нанесен лезвием с довольно острым концом. При этом ни кость, ни хрящ не были задеты. Если предположить стремительность нападения, я бы сказал, что удар мог нанести кто угодно. И крупный мужчина, и не очень крупная женщина, даже подросток». «Ну, как, я ответил на вопрос?» Сэм промолчал. «Время смерти?» — спросила Келли. «Между 11 часом», — ответил Купер, рассматривая ногти. «Если не ошибаюсь, оно указано в моем предварительном отчете». «Думаю, временной интервал можно слегка сузить», — произнес Сэм. Он снова взял в руки маркер и провел под чертой Фрэнка новую. «Дождь в этой округе начался примерно 10 минут первого, так что, по прикидкам наших экспертов, судя по тому, насколько промокла на ней одежда, она находилась под дождем минут 15, от силы 20. Из чего следует, что ее перенесли в сухое место примерно в половине первого. Причем к этому моменту она была уже мертва. Исходя из того, что нам только что сказал доктор Купер, можно сделать вывод, что удар был нанесен не позднее полуночи, возможно, чуть раньше. Я даже рискну утверждать, что сознание убитой потеряла еще до того, как начался дождь, иначе она бы сама перебралась под крышу. Если ее друзья говорят нам правду, и она действительно ушла из дома живой и здоровой в половине 12-го, то мы имеем получасовой интервал, в течение которого жертва могла получить смертельный удар. Если они лгут или ошибаются, мы можем ограничить интервал 11-12 часами. «И это...» — подвел итог Фрэнк, перебрасывая через стул ногу. «Все, что мы имеем. Ни отпечатков подошв, ни кровавого следа. Дождь сделал свое дело. Ни отпечатков пальцев того, кто прошелся по ее карманам и тщательно вытер все, что в них лежало. Под ногтями тоже ничего. Согласно сведениям ребят из следственного отдела, значит, она не пыталась дать убийце отпор. Наши парни сейчас заняты поисками малейших зацепок, но я сильно сомневаюсь, что они найдут что-то новое. Все волоски и ворсинки принадлежат или ей, или ее соседям по дому, так что как улики не проходят. Мы продолжаем прочесывать район преступления, но пока не нашли ни оружия убийства, ни места возможной засады, ни следов борьбы. Ну, собственно говоря, все, что у нас есть, это мертвая девушка. Замечательно, съехидничала Келли. Что и следовало ожидать. Признавайся, Мэддокс, ты что, медом намазана, что вся безнадега так к тебе и липнет? «Я не участвую в расследовании этого дела, сэр», — напомнила я. «Тогда почему ты здесь?» «Не просто же так. Ну, какие будут версии?» Сэм отложил маркер и поднял большой палец. «Версия первая. Случайное нападение. В убойном отделе у народа привычка давать всему номера. У Келли от этого просто тащится. Она вышла прогуляться, на нее кто-то напал, хотел отнять деньги или изнасиловать, или просто потому, что руки чесались, пожелал на ком-то сорвать злость». «На ней никаких следов сексуального домогательства», — устало возразил Купер, продолжая рассматривать ногти. «Будь они, я бы давно их упомянул. Более того, я не обнаружил никаких признаков недавних половых сношений». Сэм кивнул. «Равно как и следов грабежа, потому что бумажник был при ней с деньгами. Кредитки у нее не было, а сотовый телефон она оставила дома. Однако это еще не значит, что у преступления нет мотива. Например, она отбивается, он бьет ее ножом, она бежит, он за ней, затем до него доходит, что он натворил». С этими словами он покосился в мою сторону. «Ну, Келли имеет свое мнение насчет психологии и любит изображать, будто ему неизвестно, что такое психологический портрет преступника, так что осторожность не помешает». «Ты так считаешь?» — спросила я. «Честно говоря, не знаю, но кое-что настораживает. Зачем понадобилось переносить ее мертвую на другое место? Если она уже умерла, выходит, тот, кто пырнул ее ножом, все это время ее искал. Согласитесь, ни насильнику, ни грабителю это не нужно. Или кто-то другой нашел ее, перенес под крышу и даже не удосужился позвонить нам. В равной степени возможно и то, и другое, но ни то, ни другое не представляется мне вероятным». «На твое счастье, Мэддокс», — произнес О'Келли. Тон не предвещал ничего хорошего, мол, твое мнение — это твое личное дело. «Как ты только что сама сказала, ты не участвуешь в этом расследовании». «Это как посмотреть», — буркнул Фрэнк. «Еще одна неувязка, если мы примем версию случайного нападения», — продолжал Сэм. «Даже в дневное время в округе почти не увидишь людей, не говоря о ночи. Если кому-то не сидится дома, и он ищет на свою задницу приключений, стал бы он околачиваться в чистом поле в надежде на то, что, глядишь, жертва сама забредет к нему. Почему бы же сразу не направить стопы в Виклоу, Ратовин или, на худой конец, ту же Гленскохи?» «А там бывали подобные случаи?» «Нет, ни грабежей с применением холодного оружия, ни покушений на изнасилование. Гленскохи — это крохотная деревушка, для местных типичны лишь два правонарушения. Распитие крепких напитков в неустановленные часы и потом вождение машины в пьяном виде. Случай поножовщины имел место в прошлом году. Местные парни как следует набрались и стали выяснять отношения. Если только что-то такое всплывет, думаю, версию со случайным нападением можно отложить до лучших времен». «А лично меня устраивает», — отозвался Фрэнк и весело посмотрел в мою сторону. «Случайное нападение — значит, никаких подробностей жизни жертвы, никаких улик, никакого мотива, никаких причин отправлять меня на спецзадание. Причем на все 100». «Чему удивляться?» — съязвил О'Келли. «Но даже если это случайное нападение, радоваться нечему. Повезет, раскроем, а не повезет». «Отлично. Версия номер 2». Сэм загнул палец. «Недавний враг. То есть кто-то, кто знал жертву, как Лекси Мэдисон. Круг ее общения был ограничен, так что вычислить того, кто имел на нее зуб, не так уж и трудно. Мы начали с ее соседей по дому, а потом намерены взять шире. Преподаватели Тринити, студенты...» «Здесь тоже пока не густо», — прокомментировал Фрэнк, обращаясь скорее к себе, чем к остальным. «Расследование находится в начальной стадии», — возразил Сэм. Мы провели только первичные дознания. Кроме того, нам известно, что она была беременна. А это дает нам еще одну версию. Нужно выяснить, кто отец. О, Келли фыркнул. Желаю удачи. Это в наши-то дни. С нынешними девицами? Небось, какой-нибудь кобель, которого она сняла на дискотеке и трахнула с ним в машине. Внезапно меня охватила злость. Лекса не такая. Правда, я тут же напомнила себе, что моя информация устарела. Вдруг новоявленная Лекси штучка еще та. Откуда мне знать? «Дискотеки вышли из моды вместе с логарифмическими линейками, сэр», — сладчайшим голоском возразила я. «Даже если это парень из ночного клуба», — произнес Сэм, — «его придется разыскать и допросить». «Согласен, потребуется время, но уж мы как-нибудь справимся». Он бросил взгляд на Фрэнка, тот кивнул. «А для начала я попрошу ребят, с которыми она жила, дать нам биообразцы». «А вот с этим я бы не стал спешить», — мягко возразил Фрэнк, по крайней мере, на данном этапе. «Если вдруг окажется, что наша героиня жива и здорова, лучше не трепать им лишний раз нервы. Пусть расслабится, утратит бдительность. Пусть думает, что расследование спущено на тормозах. Анализ ДНК от нас никуда не уйдет. Когда понадобится, тогда и сделаем». Сэм пожал плечами. Я чувствовала, как он снова весь напрягся. «Ладно, решим через пару недель». Версия номер три. Кто-то из ее предыдущей жизни, человек, который имел на нее зуб, выследил и убил. «А вот это уже интересно», — прокомментировал Фрэнк. «Потому что, насколько мы знаем, на момент смерти проблем у нее не было. Зато в прошлом были наверняка. От хорошей жизни чужое имя брать не станешь. Либо она скрывалась от полиции, либо от кого-то еще, что, на мой взгляд, более вероятно». «А по мне это звучит не слишком убедительно», — возразила я, решив послать к черту у Келли. Было ясно, как божий день, куда клонит Фрэнк. Невооруженным глазом видно, что это неумышленное убийство. Летальный исход мог оказаться случайностью. Ведь убийца, вместо того, чтобы прикончить жертву, или хотя бы удержать, чтобы она не смогла уйти и позвать на помощь, отпустил ее на все четыре стороны, а потом зачем-то рыскал поблизости еще целых полчаса. Лично мне это говорит одно, никакого умысла, а может даже намерения убивать. У Келли одарил меня недовольной гримасой. «Я смотрю, Мэддокс, ты забыла, что кто-то пропорол девушке грудную клетку ножом. Думаю, убийца знал, чем это может для нее закончиться». Я давно научилась не брать его реплики в голову. «Не спорю, но если убийца потратил несколько лет, планируя свое черное дело, предусмотрел все вплоть до мельчайших деталей, он не стал бы полагаться на волю случая». «Так, может, у него и был план», — подал голос Фрэнк, который, однако, не предполагал никакого насилия. «Что, если он преследовал ее не потому, что хотел свести счеты, а потому, что любил? Вбил себе в голову, что жить без нее не может, и пытался вернуть. Спал и видел, как они с ней до конца своих дней воркуют, как голубки. Она возьми, и пошли его, сама знаешь куда, чем спутала ему все карты. Вот он и сорвался». «Согласна, и такое бывает», — ответила я. «Но в подобных случаях мы имеем несколько иную картину. Как обычно поступает ревнивец. Набрасывается на жертву с кулаками, уродует ей лицо. А если в руках, не дай бог, нож, наносит множественные удары. В нашем же случае всего одно ножевое ранение, притом неглубокое, которое вовсе не обязательно могло привести к летальному исходу. Нет, здесь явно что-то другое». «А может, убийца просто не успел ее добить?» — возразил Сэм. Он нанес удар ножом, она убежала, а к тому моменту, когда он снова ее настиг, девушка уже умерла. «И все же, — не уступала я, — мы говорим о ком-то таком, кто долгие годы ждал и был готов преследовать ее хоть на краю света. Такой уровень эмоционального напряжения, когда оно, наконец, выходит, не спадет лишь потому, что жертва мертва. Если на то пошло, сам факт, что она сбежала, должен был разъярить его еще сильнее. Я бы ожидала, по крайней мере, еще пару ножевых ран или хотя бы синяки на лице. Ну, что-то в этом роде». Черт, я была в ударе. Оказавшись в родных стенах, чувствовала себя как рыба в воде. Я снова работала, и это ощущение пьянило, окрыляло одновременно, как глоток виски в холодный дождливый день. Фрэнк вальяжно развалился на стуле, но я знала, поганец пристально наблюдает за мной. Как знала и то, что в моих речах звучит неподдельная заинтересованность. Я пожала плечами, прислонилась затылком к стене, уставилась в потолок. «На самом деле, — проговорил Фрэнк, — если она иностранка, и убийца, чтобы им не двигало, прилетел за ней за 3-9 земель, как только ему станет известно, что ловить здесь больше нечего, его отсюда как ветром сдует. Для нас единственный способ задержать его здесь – это вселить с него надежду. Пусть думает, что она жива». После его слов воцарилось тягостное молчание. «Можно проверить всех, кто покидает страну», – предложил Сэм. «Что проверять?» – возразил Фрэнк. «Мы ведь не знаем, кого ищем, куда этот человек может направляться, ровным счетом ничего. Прежде чем кого-то искать, нужно выяснить, кто он такой». «Мы работаем в этом направлении. Как я уже сказал, если убитая выдавала себя за ирландку, значит, английский ее родной язык. Начнем с Англии, потом проверим США и Канаду». Фрэнк покачал головой. «На это уйдут месяцы. Пока мы сами не знаем, кого ищем, нам следует удержать нашего парня, а может, и девушку здесь, в Ирландии. Я, кажется, знаю, как это сделать». «Версия номер 4», — продолжил Сэм и загнул еще один палец. На какое-то мгновение я поймала на себе его взгляд, но он поспешил отвести глаза. «Ее убили по ошибке, приняв за другую». И вновь молчание. Купер вышел из транса, словно услышал нечто для себя интересное. У меня же ощущение было такое, что все вокруг впились в меня глазами, как будто я перестаралась с макияжем или надела платье со слишком глубоким вырезом. «Признавайся, Мэддокс, ты часом недавно никому не насолила», — поинтересовался Келли. «Ну, более чем обычно». «Примерно сотни алкашей, дебоширов и паре десятков дебоширок», — ответил я. «Никто, правда, не грозился мне отомстить, но я на всякий случай попрошу проверить дела. Пусть пометят тех, кто больше других привык распускать руки». «А как насчет того времени, когда ты работала под чужим именем?» — спросил Сэм. «Не может ли быть, что кто-то затаил обиду на Лекси Мэдисон?» «За исключением того идиота, который пырнул меня», — уточнила я, — «вряд ли». «Кстати, он уже год как сидит», — уточнил Фрэнк. «Незаконное хранение наркотиков с целью сбыта. Давно хотел тебе сказать. В любом случае, мозги у него до того скукожили, что он не опознал бы тебя даже при очной ставке. Ну, плюс я прошелся по нашим материалам того периода ни одного красного флажка. Детектив Мэддокс никого против себя не настроила. Нет никаких оснований предполагать, что кто-то догадался, что она тайный агент. Когда она получила ранение, мы вывели ее из операции и заменили другим человеком. В результате ее действий никто напрямую не подвергся аресту. Она никогда не вызывалась в суд в качестве свидетеля. Иными словами, я не знаю никого, кто желал бы ее смерти». «А что, разве у того идиота нет дружков?» — спросил Сэм. Фрэнк пожал плечами. «Есть, конечно, хотя лично я не вижу причин, почему он должен их натравить на детектива Мэддокс. Тем более, что сел он по другой статье, ему ведь не стали шить покушение на убийство. Просто взяли за мягкое место, а он наплел им что-то про самозащиту. Мы сделали вид, будто поверили, отпустили, мол, гуляй. На свободе нам от него было куда больше пользы, чем за решеткой». Сэм резко поднял голову и уже открыл было рот что-то сказать, затем прикусил губу и стал стирать с доски помарку. Чтобы он не думал по поводу того, что потенциального убийцу полицейского оставили гулять на свободе, ему с Фрэнком еще работать и работать. Расследование обещало быть долгим. «А когда работала в убойном?» — спросил меня Фрэнк. «Не успела нажить себе врагов?» О, Келли кисло усмехнулся. «Все, кого я посадила, еще сидят», — ответила я. «Хотя у них наверняка есть родные, друзья, сообщники, есть подозреваемые, которым мы так и не сумели предъявить обвинение». Солнечные лучи соскользнули с моего стола, и один его угол уже стал темным. Неожиданно оперативная часть показалась мне какой-то пустой и холодной, как будто ее выдуло ледяным ветром. «Это я беру на себя», — пообещал Сэм, — «постараюсь проверить всех». «Если кто-то точит зуб на нашу Кэсси», — с надеждой в голосе произнес Фрэнк, «за стенами Уайтернхауса ей будет куда спокойнее, нежели одной в квартирке». «Я могу составить ей компанию», — возразил Сэм, правда, не глядя ему в глаза. Наши планы не входило афишировать, что он и так проводит у меня половину своего времени, и Фрэнк это знал. И потому поспешил изобразить удивление. «Все 24 часа в сутки? А если она залежет на дно, то почему бы не использовать для нас? Например, можно дать ей микрофон. Пусть постоянно носит на себе, а кто-то из нас тем временем будет прослушивать все разговоры». «Угу, с нашим-то бюджетом», — возразил Келли. «Нет проблем, запишем расходы на наш отдел. Будем работать на пару с ратвинским участком. Стоит замаячить в кадре подозрительному лицу, как наши ребята тут как тут. Согласитесь, такое вряд ли возможно, если она останется сидеть дома». «Если мы считаем, что на свободе разгуливает человек, замысливший убийство офицера полиции», произнес Сэм, и в его голосе прозвучали стальные нотки, «мы обязаны обеспечить безопасность нашего сотрудника». «Что ж, верно», — согласился Фрэнк. «А, кстати, у вас предусмотрена статья расходов на охрану сотрудников?» «Это он уже Келли». «Ты меня спрашиваешь?» — огрызнулся тот. «Она работает в бытовухе, у них и спрашивай». Фрэнк развел руками и с ухмылкой посмотрел на Сэма. А вот Купер явно получал от спектакля удовольствие, немалое. «Да меня не нужно охранять 24 часа в сутки», — успокоил их я. «Если убийца хотел прикончить меня, он не ограничился бы одним ударом, так что расслабьтесь и не берите в голову». «Она права», — согласился Сэм, немного подумав. «Впрочем, не похоже, чтобы это его успокоило». «У меня вроде бы все». Он сел и пододвинул стул к своему столу. «К тому же деньги здесь ни при чем», — добавил Фрэнк. «Эта пятерка обычно скидывается по 100 фунтов в неделю в общий котел. Там на еду, бензин, свет, ремонт дома, ну все такое прочее. При ее доходах ей почти ничего не остается. В банке у нее всего 88 фунтов». «Что скажешь?» — спросил меня Сэм. Он имел в виду мою версию с точки зрения психологического портрета. «А психологический портрет, скажу я вам, вещь неумолимая. Другое дело, что у меня нет никаких зацепок. Единственное, что можно сказать почти со 100-процентной гарантией, ее убил кто-то, кого она знала, кто-то, у кого не в порядке с нервишками. Выбор потенциальных претендентов у нас невелик, либо отец ребенка, либо кто-то из компании. Кстати, это может быть один и тот же человек. Но скажи я это, на нашем совещании можно ставить жирную точку, по крайней мере в том, что касается меня. При одной только мысли, что я буду жить под одной крышей с теми, кто в нашем списке потенциальных убийц занимает первые строчки, Сэм бы съехал с катушек. Лично мне это ни к чему. А все потому, что я пыталась убедить себя, что решение я хочу принять сама, вместо того, чтобы его принимал за меня Сэм. Правда заключалась в ином. Эта комната, эти люди, этот разговор, все действовало на меня, подталкивало к принятию решения, как того и хотел Фрэнк. Ничто так не увлекает, как расследование убийства. Ничто не поглощает тебя с головой, словно огромная, сметающая все на своем пути волна. Как давно в моей жизни не было ничего даже близко похожего. Как давно я не складывала воедино крошечные разрозненные кусочки улик, версии, гипотез, при этой мысли мне сделалось не по себе.